Глава 23. Все жизненные силы Кента точно в фокусе сконцентрировались в одном сознании, что смерть превратилась в жизнь, что перед ним действительно Моретта, что именно ее он держит в своих объятиях. Точно мелькнувшее на киноэкране изображение, он увидел перед собой МакТриггера, а затем его голова вдруг повалилась, в ушах загремела канонада, словно по всей долине выстрелили пушки, и за их грохотом он слышал только один звук. Кто-то плакал над ним и повторял: «Джимс, Джимс, неужели это ты?» Когда высыпали на небе звезды, то МакТриггер дал себе отчет о том чуде, которое случилось. Немного спустя Кент услышал и его голос, и почувствовал, что он хлопал его по плечу, и что голос его был в одно и то же время и ласковый, и настойчивый. Кент встал на ноги, все еще держась за Моретту, а она обхватила его шею руками. Она плакала. Кенту казалось, что он не шел, а ковылял по пространству, отделявшему их от освещенных окон дома. Причем его, точно пьяного, поддерживали с одной стороны Моретта, а с другой — МакТриггер. Дойдя до дома, МакТриггер отворил дверь, и они вошли в большую, довольно странно обставленную комнату, ярко освещенную лампой. На пороге Моретта выпустила Кента из объятий, и он сделал шаг назад, так что теперь они уже могли посмотреть друг на друга при освещении. Теперь они точно знали, что это был не сон, а осязаемая действительность. И опять Кент стал так же ясно мыслить, как тогда у порогов. Точно стрела вонзилась ему в сердце, когда глаза их встретились. Она ужасно изменилась. Ее бледность поразила его. Она была худа, как щепка. Большие глаза, сверкавшие раньше, как фиалки, ввалились, и при свете лампы казались черными. Волосы, собранные на голове в один пучок. Как это было тогда, когда он увидел ее в первый раз у кардигана, придали ей еще больше бледности. Она держала руку у горла, и рука ее была так тонка, что это его испугало. Некоторое время и она смотрела на него, точно боялась, что это не он, не Джимс Кент, а кто-то другой. Затем протянула к нему руки и стала его ощупывать. Она не улыбалась, не плакала и больше не повторяла его имени. Но когда он привлек ее к себе, она обхватила его за шею и прижалась к груди. Он посмотрел потом на МакТриггера. Позади него стояла какая-то женщина, черноволосая, черноглазая. Кент оглядел их обоих и понял. Эта женщина подошла к нему. «Ей пора успокоиться, мсье», — обратилась она к нему. «Я уведу ее. Малкольм расскажет вам все, а потом, немного попозже, вы повидаетесь с ней». Она сказала это тихо и ласково. Услышав ее слова, Моретта подняла голову, как прежде, и прошептала: «Поцелуй меня, Джимс. Ты мой Джимс, милый, хороший».